Мисс Фейт приподняла бутылку с имбирным элем, я покачала головой. Она встряхнула содержимое своего бокала, и кубики льда нестройно забрянчали. Еще один взгляд на дверь, и бокал накренился, напиток брызнул на кремовое платье. Сдается мне, слова давались ей с заметным трудом, отчего речь становилась невнятной. Очевидно, ожидание отразилось и на Теоле. Однажды между дублями я разговаривала с русалкой. Она сказала, что у нее есть дочь. Ну и память. Деточка, в моей профессии это главный капитал. Мама упоминала о моих проблемах с лишним весом. Вряд ли она вообще не говорила о ваших размерах. Несла обычный материнский вздор, что вы самая красивая, самая смелая. Теола Фейт медленно продвигалась по комнате. Меня окутало тепло, ничего общего не имевшее с котом на моих коленях. Но вдруг Теола все это выдумала на ходу, чтобы поддержать разговор. Может, ей просто одиноко? Невольно вспомнились жуткие истории, которые Мэри рассказывала о своей матери. Теола ополовинила бокал, покачнулась, затем снова выпрямилась по стойке смирно. «Да, вижу, как сейчас, вашу мать». Джеффри стояла рядом со мной, наживляла булавками сборки на моем платье. Одна из булавок воткнулась в меня. Помните? Последняя капля переполняет чашу, и вся эта суета вокруг, пустая трата времени, и эта женщина, которую держали только ради того, чтобы доказать, будто у Голливуда тоже есть сердце. На черта ей была нужна моя жалость. У нее был муж и дочь. «И у вас тоже!» Я попыталась встать, но кот мне не позволил. Круглые глазки панды вперились в меня. «Мэри?» Она будто выхаркнула это имя. «Милочка, моя драгоценная дочурка к тому времени уже давно меня ненавидела. И спрашивается, за что? Из-за каких-то глупых обид? Из-за мелких неудобств? У меня была работа, слава и вела жизнь сексуально активной женщины». Отчаянно подыскивая, чтобы сказать, я проследила за ее взглядом и задрожала. Дверь медленно открывалась. Кот встрепенулся и отправился на разведку. Я тоже вскочила, открыв рот для прощальной речи, когда... Уф, снова ложная тревога. Пританцовывая, вошла Джеффрис. Лицо ее сморщилось настолько, что казалось сплошным ртом под белым чепцом. «Не налетайте на меня, мисс Теола, я тут ни при чем, да и Пипс тоже, хотя он и слег из-за вас с мигренью». Не обращая на меня внимания, она стремительно, с грацией ходячей метлы, подлетела к хозяйке и под боченец скинула острый подбородок. «Даже этот французский граф Монте-Кристо не смог бы достать Мэри Фейт из шляпы, потому что ее здесь нет». Утром она сказала, что пару дней назад разговаривала с преподобным Йенхом Гиббонсом, и тот пригласил ее на трапезу лечебного голодания и воздержания. И аккурат нынче вечером. Вроде бы хочет взять у нее интервью для своей церковной газетки. Под заголовком «Мученица наших дней». Держась за спинку кресла, словно за детский ходунок, Теола Фейт обошла его вокруг и плюхнулась на сиденье. «Вы все с ней заодно!» — глухо пробубнила она, глядя прямо перед собой ясными глазами, которые некогда сводили с ума миллионы зрителей. «Но вечно убегать от меня Мэри не удастся!» «Все молитвы пастора Йенаха вместе взятые не спасут ее от меня!» И тут она презрительно скривилась. «Вот уж, наверное, приятно ему будет узнать, что его женушка поселилась со мной в номерах Джимми. Должен же кто-то у меня прибираться!» «Пипс пытался рассказать вам про Мэри». Джеффрис недовольно переминалась с ноги на ногу. «Он переправил ее на лодке. Она сказала, что его преподобие подвезет ее обратно. Что скажете, если я принесу вам чашечку горячего молока, мисс Теола?» Очаровательный оскал почтового ящика согрел бы любое сердце. Теола Фейт метнула в нее подушку. Гномоподобное личико Джеффрис помрачнело. «Раз так, я ухожу!» Дверь за карлицей с грохотом захлопнулась. «Итак, о чем это мы говорили?» Улыбка фарфоровой куклы снова вернулась на место. Серебристые локоны кокетливо покачивались. Лишь блеск в глазах выдавал в ней женщину, у которой вырвали из рук добычу. «Ах, да, о вашей матушке! Как же мило, что я могу приоткрыть для вас дверь в прошлое, Элли Хаскил! И все потому, что я была добра, простой танцовщицей. Вот как бывает. Она сказала мне, что вас отправили пожить к сумасшедшему дядюшке в мрачный замок на берегу моря. Удивительно, что вы остались живы. И еще более удивительно, что вы не написали обо всем этом в мемуарах. Кто бы стал читать? Моя мама ведь не была знаменита». И снова кукольная улыбка. Теола умолкла. Я же размышляла о броских заголовках, о шоу Фила Донахью с униженными и оскорбленными дочерями, о футболках с надписью «Мамочка-монстр», о книжке в кроваво-красной обложке, о фильме. Ноги мои погрузились в сон, что вызвало обиду у Чарли Чаплина. Кот перепрыгнул с моих коленей на стол и заскользил по нему на салфетке, которую притащил из-под дивана. Только кончик хвоста предупреждал, что кот вслушивается в каждое слово. Лояльность по отношению к дядюшке Мерлину вынудила меня сказать, что он был не так уж и ужасен. Какая жалость! А вот поездка Мэри к ее тетушке Гуинивер была уморой от начала и до конца. Малютка внушила себе безо всяких оснований, будто милая старушка ее ненавидит. О, Боже! Как же я мечтала вернуться к разумной жизни среди кулинаров! Хоть бы Хендерсон Браун заглянул сюда в поисках своей книжки, или на худой конец Эрнестина, чтобы похвастаться успехами своего дорогого бинго. Я уже начала бояться, что Теола рассчитывает продержать меня здесь до возвращения Мэри, но в то же время чувствовала себя обязанной из-за мамы. «Неужели вы никогда не любили свою дочь?» — услышала я собственный вопрос. «Милая!» Улыбка сползла с лица мисс Фейт, между тем, как сама она попыталась выпрямиться в кресле. Серебристый локон свесился ей на один глаз. Оправившись от шока, который я испытала, когда узнала, что беременна, не ведая даже имени счастливого отца, я решила, что, возможно, получу удовольствие от роли Мадонны. Меня забавляло, когда я чувствовала внутри себя жизнь. А когда Мэри родилась, я увидела чудесные возможности, которые открывались с игрой в дочке-матери. Накупила себе замечательные шляпки. Шляпки – моя слабость. И что же произошло? Я прижала руку к своему животу. Мэри с самого рождения была как кость в горле. Вечно хныкала, особенно когда я, измотанная, притаскивалась домой после целого дня на съемочной площадке. Она больше тянулась к Бригитте, моей служанке, чем ко мне. Стрельнет острыми глазками, и я сразу понимаю, что я ей не нравлюсь, даже когда она уже умела говорить. Рука Теолы прижалась к груди. Мне доставало только нытье. Именно, только нытье и доставалось. Со всех сторон твердят о неудачных браках, о супружеской несовместимости. Легендарный голос понизился до проникновенной глубины. А что сказать о несовместимости матери и дочери? Поверьте мне, дорогая, я старалась изо всех сил ради этого ребенка, старалась ей не мешать. Как я уже говорила, с кошками проще, да, и с голубями куда лучше. Дерби и Джон. Теола Фейт, пошатываясь, поднялась на ноги. «Вот вам типичный голливудский брак. У моего Дерби уже несколько лет интрижка с одной облезлой сорокой по имени Сабрина. А эта тупая курица Жан на все закрывает глаза. Забавно, не правда ли, что этот болван ни разу не попадал на страницы нездорового любопытства?» Отдергивая подол юбки, Теола широко улыбнулась. «У меня всегда были голуби. Помню, я попросила папу подарить мне воздушного змея, а он преподнес мне пару голубков». Голос ее звучал все медленнее и тише. На мгновение мне показалось, что она уснула стоя. Однако Теола добрела до дивана и разлеглась на нем, цепившись в спинку, чтобы не сползти на пол. Я представила, как Мэри войдет и обнаружит Теолу в пьяном ступоре, и вдруг поняла, что эта мысль мне симпатична не больше, чем им обеим. У меня не было ни малейшего желания фигурировать в «Мамочке-монстре 2», пусть даже под вымышленным именем. Знаю, это звучит глупо, но я питаю родственные чувства кошкам. И, глядя сейчас на Теолу, понимала, почему в лучшие годы ее называли кошачьей мордочкой. «А как вы стали кинозвездой?» – спросила я. «Деточка!» – она даже не открыла глаза. «Где вы жили всю жизнь? Неужели вы не читаете газет? Меня раскопали за стойкой бара в Везунчике. Так, по крайней мере, говорят. А еще ходили слухи, будто печальный дом снимали здесь якобы на потребу моему очередному капризу. На самом же деле Рик...» – она икнула. «Рики Гринбург, наш режиссер, хотел снять фильм дешево». Она накренилась в бок, неизящно дернула ногой, с которой тут же слетела туфля. Ее густые ресницы захлопнулись. Менденхолл был выставлен на продажу с сотворения мира. Рики купил его за бесценок, и когда съемки закончились, подарил мне. Неплохой был парень. Рики умел красиво расстаться. Вернув туфлю на место, я уложила ногу Теолы на диван. Сейчас она совсем не походила на чудовище. «Я сюда много лет не приезжала», — тихо продолжала она, «но приятно было думать, что Менденхолл ждет меня. Пипс и Джеффрис время от времени заглядывают, наводят порядок. Мэри было мало унизить меня этой своей книжонкой. Она завладела Менденхоллом. Якобы Рики когда-то сказал, что дом для нее». Что-то легко коснулось моей ноги. Чарли Чаплин. Кот запрыгнул на диван, и его мужественное мурлыканье слилось с похрапыванием Теолы Фейт. Я уже была у двери, когда ее сонный глухой голос заставил меня вздрогнуть. «Как там моя Мэри?» Не зная, что ответить, я была рада, что Теола тут же возобновила дуэт с Чарли, а еще большее облегчение я испытала, когда дверь открылась. И я взглянула в глаза своего любимого. «Бен!» Волосы его были взъерошены, воротник перекосился. Он напоминал Самсона, готового сравнять с землей замок. Никогда мой муж не казался мне прекраснее. «Я тебя убью!» – прорычал Бен, заключая меня в свои железные объятия. «Когда у нас объявили пятиминутный перерыв, я, сломя голову, бросился в нашу комнату проведать, как ты там. И вот, нашел твою записку. Я едва не сошел с ума от тревоги». Пинком захлопнув дверь, он отстранил меня от себя и взял в ладони мое лицо. «Как ты перебралась через реку? Надеюсь, не на попутке?» «Что за глупости?» – утешила я его. «Просто взяла одну из моторных лодок». «Что?» «Не волнуйся, все хорошо, что хорошо кончается». Мой запинающийся голос прервался, и я показала глазами на кушетку. «Ах да, Теола Фейт». Бен понизил голос на один пункт. «Джеффрис поймала меня в коридоре и сказала, что ты здесь, с мамочкой-монстром». Все объясняется очень просто. Набрав в легкие побольше воздуха, я пустилась в повествование. Труднее всего было признаться во вторжении на банкет в Кегельбане, но я бы не смогла жить с такой страшной тайной на сердце. Когда я закончила, любимый провел ладонью по своему лицу. «Боже мой, Элли, зная, что ты задумала, попросил бы Валисию Икс пересмотреть правила о запрете покидать остров и отправился бы тебя искать. А что бы ты сделал, если бы она отказала?» «Милая!» Одним глазом он приглядывал за Теолой. «Это такой сложный вопрос. Ну, все равно, что спросить, женюсь ли я снова, если с тобой что-нибудь случится». «Ну и как? Женишься?» Я нежно стиснула его шею. «Только если эта дама будет одной ногой в могиле, а одной рукой на чековой книжке». «Тссс!» Он прикрыл мне рот ладонью. «Сейчас главное убрать эту мамочку из дому до возвращения ее доченьки. Джеффрис и Пипс места себе не находят. Им ведь приходится думать не только о лояльности по отношению к обществу кулинаров, но и о своей работе. Поверь мне, эта парочка желает любой ценой избежать кровавых сцен между мамой и дочкой. Они уже обратились с прошением к Валисии. Вроде бы сошлись на том, что мы с Джеффрис отвезем Теолу назад в грязный ручей на ее моторке, а Пипс отправится следом на яхте». Я сняла нитку с пиджака Бена. «Должно быть, в Алисии ты представляешься рыцарем в сияющих доспехах». «Элли, умоляю, Меньше всего мне бы хотелось победить в состязании благодаря тому, что эта женщина вдруг оказалась бы в плену моих дьявольских чар. Довольна об этом, милая. Пипс и Джеффрис ждут. Он осторожно приблизился к Софе. Думаешь, стоит попытаться перебросить звезду через плечо? Ответ не потребовался. Едва Бен склонился над Теолой Фейт, та подскочила, будто всплывший утопленник, и обвела руками его шею. «Рики, любовь моя!» Ее серебристые локоны пружинно отскочили от лица моего мужа. «Ты вернулся! Забери меня отсюда! Увези меня в наш маленький рай! Заставь свою киску вновь почувствовать себя молодой!» «Господи Иисусе!» – пробормотал Бен. «Похоже, все выйдет проще, чем мы предполагали», – торжествующе произнесла Джеффрис за моей спиной. В коридоре хлопнула дверь. «Черт! Как сказал бы мой драгоценный кузен Фредди, не считай цыплят, покуда они не в морозильнике».